Сегодня же Евсеев провел меня мимо уже виденной прежде смертоносной красоты и открыл ключом тяжелую металлическую дверь, за которой я еще не был. Хотя, я так полагаю, то же самое можно было сказать и о большей части арсенала. За дверью оказалось длинное помещение, похожее на морг. Ну правда, стены от пола до потолка состояли из металлических шкафов с выдвижными ящиками, а включившийся при нашем появлении яркий холодный свет и стоящий посреди комнаты блестящий стол только усилили первоначальное впечатление. «Ты же мне не трупы сейчас будешь показывать?» — нервно хохотнул я. Воевода глянул на меня с недоумением, потом, видимо, вспомнил, что имеет дело с сыном мирянином, слова которого не стоит воспринимать буквально, и пояснил. «Шестое хранилище. Здесь у нас предметы и приспособления к массовому производству не предназначены. Либо дорогие слишком, либо узкоспециализированные. Для войны малопригодные». «Шпионские, что ли?» «Внутренне? Да ладно, и внешне тоже», — возликовал я. «Да, мне 30 лет. Я взрослый и серьезный мужчина, и вроде не должен был вести себя как пацан в магазине игрушек, но это же комната для снаряжения Джеймсов, мать их, Бондов. Круть запредельная. Меня сейчас будут упаковывать всяческими техническо-магическими гаджетами, несгораемыми костюмами и еще чем-нибудь, столь же клевым». «В некотором роде». Евсеев тактично проигнорировал мою капающую с губ, в переносном смысле, конечно, слюну, и принялся выдвигать один за другим ящики правого стеллажа. На сверкающем прозекторском столе начали появляться предметы загадочного назначения, выглядящие, как и положено, правильным шпионским девайсом, совершенно буднично и безобидно. «О! А это я знаю. Капли датского короля. Увидел я бутылек, очень похожий с тем, что добыл на черном рынке Самойлов. Тогда еще, когда я на нелегальном положении был. В смысле, датские капли. Можно друг с другом связь держать, внутренним голосом». «Верно», — подтвердил воевода. «Только в этих каплях еще боты-переводчики. Принцип работы простой. Ты слышишь? Они переводят на русский. Ты говоришь? Они переводят? Я понял. Круть!» Евсеев только плечами пожал с видом полного равнодушия. «В боты загружены основные диалекты империи Мин, ханства Маньчжурского и так еще по мелочи, европейские языки, на всякий случай. Одного комплекта твоей группе должно хватить на двухмесячную операцию. Главное, не забывайте каждые 36 часов обновлять боты, у них срок службы невысокий». «А это что?» Протянул я руку, но не решился притронуться к замысловатой феньке, похожей на плетеный браслет из кожаного шнура и металлической струны. Хоть она и выглядела как украшение неформала, но мало ли что, шарахнет еще. Я успел тут накрепко затвердить такую максиму: «Не знаешь – не трогай». Присмотрелся повнимательней и опознал. Такие штуки только из нейлонового шнура любят носить разного рода выживальщики, считающие, что занятно сложенный 10-метровый кусок корда поможет им при наступлении одного из видов апокалипсиса. Только не надо меня спрашивать, как. «Батарейка». Федор небрежно отодвинул браслет в сторону. «Небольшой допинг для выдохшегося дара. На твоем уровне даст около минуты боя в полную силу. Но если ты довел дело до батарейки, считай, ты уже труп. Однако носи. На всякий случай хотя бы». На место столь пренебрежительно охарактеризованной вещицы лег другой предмет. Смартфон, практически неотличимый от моего. «А он что умеет?» «Игорь Сергеевич, это телефон вообще-то. Его используют для совершения звонков, а некоторые...» «Нет, я имел в виду скрытые возможности». Не обиделся я на подначку. «Ну, еще говорят, сеть на этой модели ловится лучше. И батареи дольше держит». «Евсеев». Ладно, прости. Да ничего особенного на самом деле нет. Минский блок связи для работы с их сетями, шифрование звонков, маячок». «А, нормально тогда. Что еще?» «Да все, в общем-то. Оружие тебе не нужно, а остальное купишь на месте». И мне вдруг стало сразу так обидно, как ребенку, которому пообещали, что Дед Мороз придет и подарит собаку на Новый год. Настоящую, живую собаку. А этот бородатый мужик оказался переодетым соседом и вытащил из мешка плюшевого щенка. «Тоже мне. Комната для снаряжения спецагентов. Батарейка, рация с переводчиком и телефон с маячком. А жвачка-взрывчатка, а ручка-лазер. Да хотя бы запонки-гранаты, а то ведь, считай, с голыми руками на чужбину отправляют. Ни стыда, ни совести». «Антошин», — одернул я себя тут же. «Ты сильно-то не охреневай. Месяц в магическом мире, а уже нос воротишь, игрушки тебе недостаточно крутые. Да у нас дома за одни только датские капли, разведки схлестнулись бы насмерть». Сунув мне техномагические подарки, воевода приглашающий простер руку к двери. «Пора, мол, на выход». Я нацепил на лицо маску спокойного и уверенного в себе аристократа в черт знает каком поколении и покинул шестое хранилище арсенала. Не буду показывать разочарование.